Глава 21. Нет ничего хуже высокой кухни. Глеб поморщился, глядя на зеленый муссовый кубик, украшенный желтым слизким соусом, и перевел взгляд на то место, где еще недавно лежала креветка. Креветку он съел, но вот остальное... Если бы я был улиткой, то вы бы могли принести мне это. Но я не брюхоногий моллюск, что, в общем-то, не так уж и трудно заметить. Он подал знак официанту и взял мобильник. Надо бы написать Никите. Пора. Еще не факт, что принц сорвется с места сразу. Хотя сорвется. Куда ж он денется? Как вам блюдо? Участливо-профессионально поинтересовался официант. Ну, протянул Глеб и щедро улыбнулся. Ваш шеф-повар сумел меня удивить. От души желаю ему есть подобные шедевры на завтрак, обед и ужин каждый день, ближайшие 100 лет подряд. Принесите рибай с прожаркой медиум. Глеб усмехнулся и добавил тише. Сегодня много крови не надо. Ее и так будет предостаточно. Женю он проводил до перекрестка, где и намечалась встреча с Сергеем. Держался на расстоянии, не торопился и тихо насвистывал, пребывая на волнах отличного настроения. Всегда же приятно знать заранее о намерениях противника и тем самым быть на шаг впереди него. Давай, рассчитывай все до мелочей, засекай время, полируй свой подленький план до блеска, но я рядом, и ничего-то у тебя не получится. Когда Женя села в машину, Глеб продолжил идти по тротуару неторопливо, сунув руки в карманы недавно купленных брюк дымчато-угольного цвета, и лишь через 10 минут вызвал такси. Внутренний навигатор работал без сбоев и требовалось расстояние, чтобы следить за передвижением Жени и рулить водителем. Ресторан впечатлял. Однако Глеб сразу понял, что хорошенько поужинать здесь не получится. Когда из еды делают шоу, то весело только первый час, а потом банально хочется есть. Нормальный салат и кусок мяса становятся мечтой. Однако и то, и другое здесь, скорее всего, подадут размером с воробьиную порцию и непременно украсят витиеватыми финтифлюшками. Свободных столиков имелось не так уж и много, и Глеб занял тот, который давал необходимый обзор. Сергей и Женя сидели в отдалении левее, и декорации интерьера, которых было предостаточно, удачно не закрывали их. «Да, этот столик подходящий, то, что надо. Сначала ты Женьку, конечно, накормишь, а потом подождем». Глеб специально поинтересовался у Никиты, какие у того планы на вечер. Спасать принцессу все же должен именно тот, кому и положено по продуманному сюжету. И иные варианты тут категорически не подходят. Ставки сделаны, и они известны. Законченная скотина по имени Сергей надеется заполучить Женьку. А Глеб... Голубые глаза заискрились. А он собирается разбудить в двух душах то чувство, которое не подчиняется приказам и всегда вспыхивает и гаснет, не ведая каких-либо правил и логики. И кто же одержит победу? Бесспорно, я. Глеб развалился в комфортном бархатном кресле в ожидании закусок. Теперь, когда ситуация была под контролем, он мог вновь подумать о Даше и в миллионный раз вспомнить вчерашний вечер до мелочей, до поворота головы, до ее вдохов и выдохов, до обжигающих слов, извиняющей в каждой клеточке тела страсти, его тела, его страсти. И попробуй пойми, какие чувства пылают в груди Даши, то есть насколько они сильные. Так. Про грудь сейчас думать не надо. Глеб тихо засмеялся и устремил очередной взгляд в сторону Сергея и Жени. Все штатно, разговаривают, улыбаются, едят. Никиту вызывать еще рано. Сегодня Даша, погруженная в жизнь своих героев, вновь не выходила из номера. И это, с одной стороны, натягивало нервы, а с другой добавляло приятного нетерпения и азарта. К этому азарту Глеб уже начал привыкать и даже ждал его. Как же она отвечала на поцелуй, доверяла, растворялась, принимала его желание и не скрывала своего. Влюблена? Да, конечно. Глеб подался вперед, подпер щеку кулаком и посмотрел на потолок, увешанный хрустально-стеклянными люстрами. «Наблюдаете? Завидуете? Ну, ни в чем себе не отказываете. Я, собственно, не против. Но только не вмешивайтесь в наши отношения. Уж поверьте, мы сами разберемся». Глеб допускал, что без вмешательства небесной канцелярии уже не обошлось. Дорогу Даши вполне могли специально скрестить с его дорогой. И тут не следовало задаваться вопросом «зачем?». Не только ему иногда хочется поиграть в судьбоносные шахматы, где фигуры на клетчатом поле вовсе не деревянные. Тем более, что у него особенные отношения с небесной канцелярией. Он делает почти все, что пожелается, и получает за это сполна. Подкинуть ему проблем и каких-либо больших и малых испытаний – милое дело. И бесполезно угадывать замыслы. И нужно всегда помнить, что в таких шахматах не только конь может ходить буквой «Г». «Или это вы Даше послали испытание в виде меня?» Глеб усмехнулся и глянул на тарелку, поставленную перед ним официантом. Креветка и зеленый муссовый кубик, украшенный желтым слизким соусом. «М-да, не разгуляешься». Глеб знал, что в таких случаях на скрещении дорог обычно все и заканчивается. Никто не станет влезать в его личную жизнь. Остальное – его шаги, ответственность, триумф или поражение. Именно поэтому Глеб был абсолютно спокоен. Уж доставлять удовольствие женщинам он умеет, а согласие Даши – вопрос времени. «Скрещивайте дороги, сколько вздумается!» Это лишь взбодрит меня и порадует. Однако Глеб признавал, что чувства, плотно окружившие сердце, отличаются от привычных. И он хотел получить гораздо больше, чем обычную интрижку. Он хотел получить обязательную любовь Даши, сильную, долгую, принадлежащую ему. И это будет успех, который наконец-то расставит все по своим местам. И его душа перестанет гореть, и появится долгожданное ощущение победы и чувство глубокого удовлетворения. Глеб сделал глоток красного вина и тихо произнес: «А завтра? Завтра Даша обещала пойти на море. Я жду этого, вернее, предвкушаю». И он снова посмотрел на Женю и Сергея. Глеб пытался уловить момент, когда настанет время написать Никите. Это не должно быть слишком рано или слишком поздно. Интуиция подскажет нужную минуту. На всякий случай Глеб проверил, поддается ли Сергей его волшебной силе, а то вдруг придется вмешиваться на расстоянии. Сосредоточившись, прищурившись, проткнув висок Сергея отточенным взглядом, Глеб мысленно приказал: «Проведи рукой по волосам». Но реакции не последовало. Впрочем, ожидаемо. Влиять получалось не на всех. А Сергей, видимо, был слишком опытной, ловкой и независимой скотиной, продавшей душу злу. Что ж, тебе же хуже. Расплата иногда задерживается в пути, но потом настигает сокрушительно. Год, два, пять, десять. У каждого свой срок ожидания. А иногда это всего лишь час. Когда официант принял заказ и отправился за Рибаем, Глеб быстро набрал сообщение и адресовал его Никите. Вот и пригодилась новая сим-карта.